Чен Бюань, который был в восторге, поделился, почему он был счастлив. Чен Сяся не знала, что Чен Чи и остальные прорвались. Она была счастлива за них. «Да, папа, я заметила, что они талантливы, поэтому и наняла их. У Сяся, безусловно, хорошие глаза. Все те, кого она привела с собой, так талантливы». Чжоу Цзинь Цзян не пожалел никаких похвал. Даже с его точки зрения они все были талантливыми. С тех пор, как Чжоу Цзинь Цзян прибыл в Чен, он был и управляющим, и главой охранников. Он отвечал за обучение тех, кого приняли Чен. Что касалось выходцев из деревни Уиллоу, то талантливые стали учениками по имени, а не столь талантливые, обычными охранниками или слугами. Глава 224. Что касалось их, то просто иметь возможность работать в Чен уже было достаточно хорошо. В конце концов, они были наняты Чен. Пока они болтали, подошел Лю Даньхуан. Сложив руки в сторону Чен Биюаня, он сказал: «Учитель, инструктор, Шимы, только что прибыла группа людей. Они сказали, что прибыли навестить учителя и Шиму. К нам гости. Вы спрашивали их, кто они? В последнее время у них было полно таких посетителей, поэтому никто не был удивлен». У Лю Даньхуана было странное выражение на лице. Он кивнул и сказал: «Учитель, одна из женщин группы сказала, что она сестра Шиму». «Что, Ло Юйцзе?» Взгляд Чен Биюаня немного потемнел, и он нахмурился. Он не ожидал, что его своячница приедет в гости. Наоборот, он совершенно не был счастлив. Чжоу Цзинь Цзян тихонечко сидел в сторонке. Это было личное дело Чен, ему было бы неуместно вмешиваться в это. Чен Сяся приподняла брови. Она более или менее слышала некоторые истории о своих родственниках со стороны матери. Это ее тетя вышла замуж за старейшину Миндун. Но почему они были здесь сегодня? Любой, даже только с половиной мозга, смог бы понять это. «Сяся, что ты думаешь?» Чен Биюань не мог не спросить мнение своей дочери. Чен Сяся слегка нахмурилась, а затем улыбнулась. «Папа, они уже здесь. Не похоже, что мы можем сказать им уйти. Если мама когда-нибудь узнает, ты не сможешь вернуться в кровать. Ты, хо-хо-хо, думаю, Сяся сказала верно». Двое старших одновременно отреагировали на ее комментарий. Даже Лю Даньхуан, стоявший в сторонке, не мог не поднять голову и бросить на нее взгляд. Чен Сяся, одетая в лунный белый цвет, казалась еще элегантнее и более безразличной, нежели обычно. Ее наряд заставил ее выглядеть более изящной и неземной. Лю Даньхуан довольно долго продолжал смотреть на нее, прежде чем смог переместить свое внимание куда-то еще. Естественно, его поведение было замечено присутствующими, особенно Чен Биюанем, который всегда знал о его любви к его дочери. Он просто сделал вид, что не заметил. Чжоу Цзинь Цзян, похоже, также заметил, но так как отец ничего не сказал, это определено не было его делом, чтобы сказать что-либо. «Даньхуан, почему бы тебе для начала не пригласить из войти? Я схожу за твоей Шиму», — сказал Чен Биюань. «Да, учитель». Лю Даньхуан повернулся и ушел. После того, как он ушел, Чжоу Цзинь Цзян, с намеком на улыбку, посмотрел на Чен Сяся и подразнил. «Сяся, разве Лю Даньхуан не хороший ребенок, но он средноват? Интересно, а какого идеального мужчину ищет наша Сяся?» «Идеальный мужчина?» От такого случайного вопроса перед ее глазами мелькнуло красивое и показывающее несправедливость лицо. Она не могла не содрогнуться. Почему она подумала о том дураке? «Дядя Чжоу, я дам тебе знать, как только найду его». Сказав это, Чен Сяся сразу же встала и сказала своему отцу: «Папа, я схожу за мамой». «Хорошо», — кивнул Чен Биюань в ответ. Увидев, что Чен Сяся исчезла за дверью, Чжоу Цзинь Цзян снова посмотрел на Чен Биюаня и спросил: «Каковы теперь твои отношения с Гу? Если я правильно помню, Сяся была помолвлена с ними». «Брат Чжоу, ты можешь забыть об этом. Сяся совершенно не понравился ребенок Цзюньсянь. Когда встретились в прошлый раз, они рвали друг другу глотки. Сяся совершенно ясно дала понять, что не выйдет замуж за Гу». Горько улыбнулся Чен Биюань. Подумав немного, Чжоу Цзинь Цзян сказал: «Не думаю, что Гу дадут уйти этому так просто. Я дал Сяся обещание, чтобы она сама принимала решения по своим вопросам. Здесь мы мало что можем сделать. К настоящему времени ты должен быть в состоянии сказать, что, хотя маленькая Сяся выглядит нежной снаружи, на самом деле она очень упряма». Глава 225. «Ага, интересно, от кого она получила это упрямство?» Они не понизили громкости своего разговора, когда говорили о ней, Поэтому, хотя Чен Сяося уже вышла из гостиной, она все же услышала весь разговор. Но разговор ее совсем не побеспокоил. Она сказала Есу, что следовало за ней сходить сообщить ее матери, ее старшая тетя. Как только подумала об этих словах, выражение Чен Сяося стало немного странным. Старшая тетя не была хорошими словами, и она боялась, что эта старшая тетя, что приехала в гости, также не была хорошим человеком. Она не отправилась за своей матерью сама, потому что не хотела встречаться с родственниками. Если бы у нее не было близких взаимоотношений с матерью, она бы даже не позволила им въехать в резиденцию Чен. Конечно же, когда миссис Чен услышала, что прибыла ее старшая сестра, она была так взволнована, что по ее лицу потекли слезы. Она взяла с собой младшую дочь, чтобы поприветствовать свою сестру, и попросила, чтобы ее старшая дочь также поприсутствовала. Чен Сяося просто сделала вид, что не получила сообщения, и вернулась в свою комнату, чтобы вздремнуть. Она не хотела быть обеспокоена этим. Прошло совсем немного времени, прежде чем Чен Сяося поняла, что ее план по избеганию родственников был недолгим. Когда они устроили ужин, мать все же заставила ее поприсутствовать. «Йо, так это Сяося, да, она довольно элегантна и очень похожа на тебя, Юй Цинь. Она довольно красива, довольно хороша». Как только вошла, Чен Сяося была поприветствована высоким голосом ее старшей тети, и она увидела перед собой пухлую женщину средних лет в ярко-красном платье из парчи. Если бы ее внешность не была несколько похожей на ее мать, она бы подумала, что она была всего лишь плохой копией. Она выглядела слишком непохожей на ее мать. Одна из них была элегантной, благородной женщиной, а другая выглядела как подлая и толстая сваха. Было трудно представить их обеих как сестер. «Сяося, быстрее! Подойди, это твоя старшая тетя», — нежно представила миссис Чен. Чен Сяося медленно подошла и слегка поклонилась. «Мама, старшая тетя, хорошо, хорошо, Сяося такая милая девушка». Ее маленькие глазки осмотрели на Чен Сяося с головы до ног. На пухлом лице Ло Юй Цзе была широкая улыбка. Она вытянула руку и притянула Чен Сяося к себе, представляя ее мужчине рядом с собой. «Сяося, он твой старший дядя Тянь Фушен, а также старейшина секты Дунмин. Приветствую, старший дядя», — кивнула Чен Сяося, не показывая ни дружелюбия, ни враждебности. Все, что она хотела сделать, это стряхнуть ту руку, что крепко держала ее. Естественно, она была более, чем способна сделать это, но смирилась с этим ради своей матери. Улыбка Тянь Фушина была слегка жесткой. Он слегка кивнул в ответ Чен Сяося. Ло Юй Цзе не собиралась отпускать Чен Сяося. Все еще цепляясь за нее, она крикнула тем, кто были позади нее. «Тянь Цзян, Тянь Фэн, Тянь Сю, Тянь Ли, подойдите». ПП и иероглифы их имен Цзян Фэн Сю Ли вместе означают «красивые горные вершины». Эти четверо были подростками различных возрастов, неохотно встающими, когда их называли. Можно было сказать, что они были детьми Ло Юй Цзе только по их именам. Двоим юношам было около 17-18. Они выглядели вполне прилично, но были высокомерны, словно были выше всех остальных. Девушкам было около 13-14. Они были по-своему элегантны. К сожалению, они имели форму тела, напоминающую форму их матери, а не тот тип, который был бы популярен у красивых парней. «Сяося, посмотри, это твои двоюродные братья, Тянь Цзян и Тянь Фэн. Другие две, твои двоюродные сестры, Тянь Сю и Тянь Ли. Вам стоит почаще встречаться в будущем». Ло Юй Цзе взволнованно представила своих детей. Глава 226. Дети Тянь, парни были высокомерны и считали себя выше остальных, а девушки чувствовали неуверенность в себе. Как ни крути, но это была странная комбинация. «Сяося приветствует двоюродных братьев и сестер». Чен Сяося равнодушно поприветствовала их. «Хэммм, двоюродная сестра Сяося, двоюродная сестра Сяося, приятно встретиться с тобой. Ты не наполовину плоха». Два брата очень по-разному отнеслись к ней. Один был высокомерен и не имел никакого уважения, в другой был просто груб. Только по первому впечатлению Чен Сяося уже поместила их в свой черный список. Две двоюродные сестры выглядели слегка застенчивыми. Они сделали реверанс и назвали Чен Сяося двоюродной сестрой. То, как они смотрели на нее, было смешано с намеком на ревность. Они едва поприветствовали друг друга и даже не проболтали слишком много, а Чен Биюань уже попросил подать блюдо, и ужин официально начался. Чен Сяося была представителем, сидящим с молодым поколением. В обеих семьях по 4 ребенка, В общей сложности 8 детей, что было правильным числом для заполнения одного стола. Чен Сяся не занимала себя обслуживанием Тянь, поэтому просто сосредоточилась на заботе о своей младшей сестре. Лань-Лань была самой младшей и не понимала странности и холодности между братьями и сестрами. Она просто была счастлива обедать с таким количеством людей. Обычно, эти молодые люди, которые были примерно одного возраста, должны были быть в состоянии справиться с этим. Никто не ожидал, что во время их первой встречи, в дополнение к не столь большой репутации Чен, дети Тянь, выросшие в 9 высших сектах, были просто слишком заносчивы, чтобы заниматься этим. Кроме главного стола со взрослыми, остальные в столовой были немногими учениками по имени. Их также устроили, чтобы они сидели за двумя разными столами и тихонечко болтали. Чен Сяся не была голодна. Кроме того, что клала еду в миску своей младшей сестренки, она также наблюдала за братьями и сестрами Тянь. Было очевидно, что они хотели сразу же поглотить духовных животных на столе, но вместо этого они ели медленно и претенциозно. Претенциозная красота, возможно, стоила того, чтобы посмотреть на нее, но когда дело дошло до этих людей, они просто были раздражающими. Тянь были размещены в другом здании, вдали от основного здания. Чен вздохнули с облегчением, они, наконец, могли отдохнуть от всего этого. Сидя в гостиной, Ло Юйцзе отослала всех назначенных им слуг и села вместе со своей семьей. Тянь Фушен установил барьер своей ци, чтобы предотвратить подслушивание другими. Чего они не знали, так это того, что там, внутри барьера, установленного Тянь Фушеном, находился большой шмель, спрятавшийся за балкой над их головой. Вы все видели текущую ситуацию, Чен. Духовный колодец реален, духовные животные также реальны. Я выиграла куш. Я не только вышла замуж за старейшину одной из высших сект, но и в моей семье также есть такие сокровища. Ло Юйцзе не пыталась скрыть свою жадность перед своей семьей. Она выглядела так, словно хотела забрать все имущество Чен, словно оно принадлежало ей. Все Тянь уже привыкли к этому. Тот же жадный взгляд был виден и у остальных. Конечно же, яблоки не упали слишком далеко от дерева. Старые идиомы всегда правдивы. Тянь Фушен нахмурился и посмотрел на свою жену. «Не забывай, мы должны установить с Чен хорошие отношения. Мы должны выполнить миссию, данную нам нашим лидером секты, не вспоминая о своем лидере секты. Хайрем, все они вампиры. Почему мы должны передавать все, что приобрели?» Эта тема взбесила Ло Юйцзе. «А чем это ты? Мы бы не были там, где мы сейчас, если бы не секта Миндун». Тянь Фушен посмотрел на свою жену. Она была типичной скрягой, деньги могли только приходить, но никак не уходить. Глава 227. «Мне все равно». Теперь Ло Юйцзе дала всему этому уйти. Она проигнорировала своего мужа и обратила свое внимание на старшего сына. Улыбнувшись, она сказала ему: «Цзянер, твоя двоюродная сестра Сяся не наполовину плоха. Она похожа на свою мать и рождена с духом лисы. Просто будь немного добрее к ней. Пока будешь с ней, завладеть Чен будет легко. Мама, не думаю, что Сяся – тип старшего брата. Почему бы тебе не отдать ее мне? Обещаю, что буду с ней добр». В прищуренных глазах Тянь Фэна вспыхнула жадность. «Кто сказал? Она не так уж и плоха». Тянь Цзян посмотрел на своего брата несчастным взглядом. «Хорошо, мне все равно, кто из вас двоих, кто бы не добился успеха, он станет победителем. Помните только, не доставляйте мне неприятностей, иначе в будущем вы больше не будете получать от меня деньги». Ло Юйцзе недовольно сжала губы из-за конфликта между двумя братьями. Все, что ее волновало, это результат. Ей было все равно на средства для его достижения. Братья уже привыкли к таким разговорам, они немного думали об этом. Тянь Фэн коснулся своего брата локтем, тихо проговаривая ему: «Старший брат, кто бы ни заполучил ее первым, мы можем передать ее другому после того, как устанем от нее. Что думаешь?» «Конечно, почему бы нет?» Шмель услышал весь их разговор и повторил каждое слово Чен Сяся в измерении. В этот момент ее красивые глаза наполнились убийственными намерениями. И это называется родственниками. Это была их семья, им было все равно, были ли они их семьей. Они в любом случае хотели лишь заполучить то, что хотели. «Юная госпожа, должны ли мы убить их сейчас?» Даже маленькая Юйтен была расстроена. «Не спеши, если убью их сейчас, моя мама будет недовольна. В любом случае, Можем ли мы записать этот разговор? Конечно, юная госпожа, я могу записать все это при помощи кристалла памяти. Хорошо, запиши это, я хочу каждое слово. Нет проблем, юная госпожа. Во время их разговора Ло Юйцзе продолжила разговаривать с двумя своими дочерьми. И вы обе, если появится такая возможность, приблизьтесь к Чэн Чжэньюаню. Он немного молод, но выглядит неплохо. Если ему понравится кто-то из вас, вам до конца своей жизни больше не придется ни о чем беспокоиться. Если не сможете пригвоздить его, даже не думайте, что я буду и дальше кормить вас мясом. С этих пор вы будете есть только овощи. Чэн Сяся больше не хотела слушать это и просто позволила маленькой Юйтэн записать все это. Ее следующим шагом было предупредить семью, чтобы они пригляделись к Тянь. Ранним утром следующего дня, сразу после того, как Чэн Чжэньюань проснулся и вышел во двор, он заметил там свою старшую сестру. Удивленный, он спросил: «Старшая сестра, в чем дело? Тебе нужно о чем-то поговорить со мной, Чжэньюань? Помни, когда столкнешься с Тянь, ты должен пойти другим путем. Если ты действительно не можешь сбросить их, убедись, что рядом с тобой есть кто-нибудь еще. Никогда не будь с ними наедине, понимаешь?» Серьезно проговорила Чэн Сяся. Чэн Чжэньюань приостановился на мгновение, прежде чем на его лице появилась сердитость, и он сказал: «Старшая сестра, они что-то замышляют?» «Естественно, они что-то замышляют. Подумай об этом немного, все эти годы, даже когда мама и папа поженились, эта старшая тетя никогда не появлялась. Но теперь она взяла с собой всю свою семью, как ты думаешь почему?» «Тогда почему бы нам не просто выгнать их, она нежеланный гость?» Чэн Чжэньюань был более прямолинейным и не мог скрыть своих эмоций. Глава 228. Слегка покачав головой, Чэн Сяся холодно улыбнулась и сказала: «Пока мы не сможем выгнать их, давай просто игнорировать их. Если поймаем их с поличным, мы позволим им уйти самостоятельно». «Хорошо, я послушаюсь тебя, старшая сестра», — кивнул Чэн Чжэньюань. Ему не нравилось иметь дело с такими людьми. Прямо сейчас для него важнее всего было сосредоточиться на своем совершенствовании и прорыве раньше, чем позже. В это время к ним приблизились легкие шаги и появилась маленькая тельце. Это был личный слуга Чэн Чжэньюаня Цинчжу. Он сложил свои руки и сказал: «Доброе утро, госпожа и юный господин». «Ммм», кивнула Чэн Сяся и сказала ему: «Цинчжу, начиная с сегодняшнего дня, ты должен следовать за своим юным господином постоянно, и днем, и ночью. Если Тянь осмелится подойти, чтобы побеспокоить его, и он не сможет избавиться от них, просто вышвырни их. Приди за мной, если что-нибудь произойдет». «Да, госпожа», Цинчжу понял. «Ты также прорвался. Не забывай сосредотачиваться на своем совершенствовании, ведь в будущем ты выйдешь в мир вместе со своим юным господином. Ты не можешь быть слабым, понимаешь?» Цинчжу понимает. «Пожалуйста, не беспокойтесь, юная госпожа. Цинчжу не подведет юную госпожу». На его лице появилась решимость. «Хорошо». Чэн Сяся была довольна ответом Цинчжу, решив, что наградит его в ближайшие несколько дней. Чэн Чжэньюань был полон благодарности от слов своей старшей сестры. Он всегда знал, что она сделала так, чтобы Цинчжу присмотрел за ним, но он не знал, насколько тот был силен. Но с заботившимся о нем Цинчжу ему не приходилось сильно беспокоиться. Все было приготовлено для него. «Чжэньюань, я больше не буду мешать тебе совершенствоваться. Помните, что, если не можете с чем-то справиться, просто пошлите кого-нибудь за мной». «Да, старшая сестра». «Да, госпожа». Уладив дела со старшим из двух своих братьев, она пошла искать своего младшего брата. Несколько дней назад она сделала так, чтобы Чэн Чи позаботился о нем, поскольку тот был еще молод. Придя во двор своего младшего брата, она призвала его усердно работать над своей культивацией, прежде чем сказала Чэн Чи постоянно быть рядом с ее братом. Если ему была нужна дополнительная помощь, он всегда мог использовать одного или двух охранников. Чэн Чи не был рожден вчера, так что, естественно, у него появилась идея того, что вызвало это. Он пообещал ей, что никогда не допустит, чтобы что-то произошло со вторым юным господином. Теперь дело дошло до ее младшей сестры Лань-Лань. Договоренность с Чэн Лань-Лань для Чэн Сяся была сложнее, так как она на данный момент жила с родителями. Она не могла устроить никого, кто охранял бы ее, поскольку ее мать никогда не будет следить за Ло Юйцзе. Пока она не будет следить за этим, у них будет возможность действовать. Это подпортило вещи. Чен Сяся немного подумала об этом и вызвала Лучжу, тайно предупреждая ее обо всем, чего ей стоило остерегаться. После разговора с Лучжу она позволила Шмелю отправить одного из своих, чтобы тот всегда следовал за маленькой Лань-Лань. Если что-либо попытается навредить ей, он просто ужалит их до смерти. Чен Сяся почувствовала себя легче после всех этих договоренностей. Что касалось ее родителей, она не планировала говорить им что-либо в ближайшее время. В конце концов, Ло Юйцзе, их старшая тетя, воздействие на них должно было быть больше, если она хотела сказать им, иначе это могло даже дать ответный удар. Она решила посмотреть, что было у них на уме. Дни проходили мирно, и от Тянь не было никаких движений. Если бы не знала об их планах заранее, даже Чен Сяся подумала бы, что, возможно, была не права. Глава 229. Видя, как улыбка на лице ее матери сияет все больше и больше, даже Чен Сяся признала, что Ло Юйцзе была довольно хороша в обращении со своими словами. Сейчас ее мать была слишком счастлива, чтобы беспокоиться о чем-либо. Двоюродная сестра Сяся. Это был раздражающий голос Тянь Цзяна, того, кто считал, что весь мир находился под ним, а сейчас смотрел на нее с нежностью, словно бы смотря на девушку, которую любит. От его взгляда у Чен Сяся побежали мурашки по коже. Отложив кисть, она спросила: «Что такое, двоюродная сестра Сяся? Тебе нравится рисовать? Эх, что ты рисуешь? Это довольно мило и забавно». Тянь Цзян не позволил холоду на ее лице побеспокоить себя и продолжил комментировать милую версию щенка, которую она рисовала. Возможно, именно ее внешность вызывала его интерес ранее, но после их встреч в течение последних нескольких дней, она пробудила его интерес и любопытство по отношению ко всем вещам, которые она знала. Ее поиски стали его привычкой. Хотя она никогда не была с ним дружелюбной, он все же находил их встречи интересными. Он давно потерял свое высокомерие рядом с ней. «Чем я могу тебе помочь?» Он подошел к ней. Чен Сяся встала и отошла, останавливаясь в пяти шагах, а затем посмотрела на то, как он смотрел на комиксы, которые она нарисовала. Она всегда была комическим энтузиастом в своей прошлой жизни. Она была достаточно хороша, чтобы продать часть своих работ за деньги. Теперь, когда этот навык не был так полезен в ту эпоху, она рисовала лишь для того, чтобы развлечь своих младших братьев и сестру. «Двоюродная сестра Сяся, сегодня такая хорошая погода. Почему бы нам не погулять?» Ему очень понравился рисунок, но он не попросил его, так как знал, что она никогда бы не подарила его ему. «Я занята», — сказала Чен Сяся, даже не глядя на него. Тянь Цзян показался слегка смущенным. Он достал из груди маленький мешочек и положил его на стол. «Раз уж ты занята, я не буду тебя беспокоить. Это небольшой подарок для тебя, я заскочу поболтать снова после обеда». Тянь Цзян ушел еще до того, как она успела ответить, словно он волновался, что она попытается его остановить. Когда он ушел, Чен Сяся посмотрела на мешочек на столе в ее павильоне и холодно рассмеялась. «Действительно, он думал, что я какая-то наивная маленькая девочка. Хе-хе, юная госпожа, в его глазах вы маленькая наивная девочка, взгляни на то, что он принес». Чен Сяся даже не хотела касаться его, напрямую отдавая его маленькой Юйтен. Маленькая Юйтен согнула свой палец и мешочек подлетел к ней, приземляясь прямо в ее маленькую ручку. Из мешочка она вытащила пару нефритовых сережек. «Они неплохи, юная госпожа, вы собираетесь их носить?» — спросила маленькая Юйтен с широкой улыбкой. Чен Сяся бросила на нее быстрый взгляд и небрежно проговорила: «Можешь забрать их». «Спасибо, юная госпожа». Маленькая Юйтен не собиралась носить их. Она прямо бросила серьги в рот и громко переживала их. Ее действие заставило брови Чен Сяся дернуться. Она беспомощно проговорила: «Не могу поверить, ты даже нефрит ешь? Я Юйтен нефритовая лоза, это нормально, что я ем нефрит», — небрежно ответила маленькая Юйтен. «Юная госпожа, ваши рисунки такие милые», — сказала маленькая Юйтен, посмотрев на собаку на рисунке. Ее глаза вспыхнули, и она счастливо спросила: «Юная госпожа, вы можете нарисовать и меня тоже? О, хочешь, чтобы я нарисовала тебя?» Чен Сяся была слегка удивлена. «Хэмэмэм, сегодня у меня хорошее настроение, так почему бы и нет?» Глава 230. «Прекрасно, юная госпожа, поскорее начните рисовать меня». Рисующая во дворе была спокойной и расслабленной. Тянь Цзян сердито возвращался к себе, когда внезапно столкнулся с Тянь Фэном, который как раз собирался уходить. Он полностью проигнорировал своего брата. Тянь Фэн собирался поприветствовать своего брата, но не ожидал, что его совсем проигнорируют. Ему стало любопытно, кто мог так расстроить его высокомерного брата. «Шлюха! Она такая шлюха! Как она смеет играться со мной? Однажды я заставлю тебя молить меня о пощаде! Шлюха! Просто такая шлюха! Просто подожди! Я собираюсь поиграться с тобой, иначе я больше не буду тянем! Это чертова шлюха! Черт!» В уши Тянь Фэна вошла низкая и злобная ругань. Он быстро понял, что так расстроило его брата. Чтобы иметь возможность полностью отклонить его брата, который постоянно играл с женщинами, эта Чен Сяся должна была быть той еще. Ранее два брата достигли соглашения. Старший Тянь Цзян делает свой ход первым, и, если провалится, Тянь Фэн продолжит. Похоже, пришло время Тянь Фэну сделать свой ход. Он подумал о своей ледяной двоюродной сестре Чен, размышляя о том, как превратит ледяную богиню в воду. Его тело начало нагреваться, желая сразу же напрыгнуть на нее. Конечно, он никогда так просто не напрыгивал на женщину. Сначала нужно было привлечь ее внимание. На лице Тянь Фэна появилась скрытная улыбка. Неудача не была вариантом. Ходили слухи, что она была укротительницей зверей, наряду с ее прекрасной внешностью. Он никогда бы не стал дурачиться с ней так, как сказал его брат. Он изменил свое намерение. Он хотел иметь ее и никогда не отпускать. Тянь Фэн веселыми шагами вышел из внутреннего двора и приготовился сделать свой шаг в сторону старшей мисс Чен. Под лунным светом было тихо. Вся деревня Уиллоу была особенно тихой. Серебряные лучи луны освещали небеса и землю. Внезапно внутри этой тихой деревни появился серый силуэт. Он не замедлился, направляясь прямо к подножию горы Ванинь. «Юная госпожа, кто-то появился здесь». Голос маленькой Юйтен прервал Чен Сяся, которая совершенствовалась под кристальным фруктовым деревом. «Кто? Кто-то из дома?» Чен Сяся тут же подумала о семейке Тянь. Маленькая Юйтен покачала головой. «Нет, это посторонний. Его уровень совершенствования либо на пике боевого короля, 5, либо на младшем боевого императора, 6. Немного слабее того, с кем мы столкнулись ранее, но все еще примерно на том же уровне. Скорее всего, мы не его противники». «Что?» Чен Сяся выглядела обеспокоенной. Она ясно помнила то, как не могла даже пошевелиться перед тем человеком. Она могла только стоять и ждать своей смерти. Почему кто-то подобный прибыл в их дом? Быстро, давай тихонечко понаблюдаем и выясним, чего он хочет. Она довольно хорошо догадалась о цели его прихода, но, пока не увидит это своими собственными глазами, она не хотела приходить к такому выводу. Хорошо. Маленькая Юйтен начала управлять измерением и прибыла на крышу дома. К счастью, никто не мог видеть их измерения снаружи, поэтому и никто не мог заметить их. У человека в серой робе было прекрасное обоняние. Только запах воздуха уже тут же привел его к духовному колодцу. Он действительно настоящий. Низкий крик был наполнен удивлением и экстазом. Он сразу же поднял крышку колодца, собираясь взять немного воды. «А, как кто-то обнаружил меня!» Появилось три силуэта, которые подошли к мужчине один за другим. Находящиеся в измерении Чен Сяся могла сказать, кем они были. Первые двое были ее отцом и Чжоу Цзинь Цзяном, а последним был Тянь Фушен. Похоже, все они обнаружили появление старика. Глава 231. «Какой негодяй прокрался сюда?» — саркастично проговорил Чжоу Цзинь Цзян. «Как ты смеешь?» Сердитый крик старика и сильные ци вышли из его тела. Даже Чен Сяся, находившаяся внутри измерения, могла почувствовать угрозу от его ци. Не только она, но и остальные это почувствовали. Тянь Фушен неудержимо прокричал: «Боевой император, 6, а боже, неужели боевые императоры, 6, действительно существуют? Чушь, ты думаешь, что никого из нас нет, если вы не знаете о нас? Если уйдете сейчас, я позволю вам жить, иначе вас всех ждет смерть». Гордо стоя с прямой спиной, старик в сером выглядел почти величественно, пока говорил это. «Это сила, которая естественно исходит от действительно могущественного человека. Меня зовут Чен Биюань. Извините, я не знал, что старший посещает нас», — неохотно проговорил Чен Биюань, борясь с ци старика. «О, так ты тот самый Чен Биюань». Услышав это имя, старик в сером уменьшил свою ци. Трия, наконец, почувствовала облегчение. Чен Биюань тайно выдохнул с облегчением. Столкновение с элитным мастером боевых искусств, таким как тот, который был перед ним, было похоже на муравья, смотрящего на слона, непреодолимо. Чен Биюань быстро восстановил свои эмоции и снова сложил свои руки в сторону старика. «Я действительно Чен Биюань. Приветствую старшего». «Хорошо, хорошо. Теперь, когда ты здесь, я буду честен с вами. Все, что принадлежит вам, я заберу это». «Что?» Чен Биюань был шокирован так же, как и двое других рядом с ним. Наблюдая за вторженцем, Чен Сяся была зла, но не шокирована. Это более или менее было тем, чего она ожидала. «Что? Ты не думаешь, что я смогу просто взять то, что хочу?» Злобный голос и наполненный ужасом воздух, смешанные с неописуемым гневом, давили на них, словно тысячи гор. «ПССССССТ». Невероятная ци мгновенно сильно прижала Трия. Их лица покраснели. Под давлением, созданным стариком в сером, никто из них не мог говорить, даже если хотел. Увидев то, как они выглядели, Чен Сяся сразу вспомнила о том, что с ней случилось в долине. Она была взбешена и сказала маленькой Юйтен: «Используй любые средства, но оставь этого мертвого старика здесь». Вся ее злость перешла на этого человека, хотя она прекрасно знала, что это не один и тот же человек. Этот бесстыдный бандит ее разозлил. Его громовой голос, вместе с сопровождавшим его ци, разбудил всю деревню. Все Чен выбежали. Прибыв, они увидели то, что никогда не забудут в своей жизни. Старик был высоко в воздухе, словно какое-то божество. Невероятная ци, порожденная им, заставила Чен Биюаня и Чжоу Цзинь Цзяна, самых сильных из них всех, стоять там неподвижно. Каждый мог сказать, что старик в сером вынуждал их упасть на колени. «Отпусти моего папу!» — сердито прокричал Чен Чжэн Юань. «Отпусти нашего господина!» «Кто ты?» «Отпусти наших учителя и инструктора!» «Отпусти! Разве ты не слышал?» Даже при том, что дрожали, Чен Ли и остальные продолжили кричать на старика в воздухе. «Ох, муравьишки, лучше бы вам заткнуться. Если хотите умереть, я не против позаботиться сначала о вас». Дикий и свирепый голос словно гром грохотал над головами каждого. Само собой, все поняли, кто он, когда на них обрушился страшный ураганный воздух. На этот раз он был нацелен не только на Чен Биюаня и двух остальных, но и на всех. Испытывая безжалостный ужас, все стали бледными, очень бледными. Они все чувствовали себя тонущими жертвами, потерявшими свои права на дыхание. Он, Чен Сяся, больше не могла смотреть на это. Она тут же выпустила всех самых могущественных духовных зверей из измерения. Р-р-р-р, хис, ау-у-у-у-у. И старика в сером, который как раз собирался усилить свое давление на всех, мгновенно окружили сотни духовных зверей. Он был так потрясен, что его ци была нарушена и все были освобождены от его давления. «Мисс Сяся, старшая сестра». Когда все слегка возобновили управление над собой, они сразу же увидели человека, стоящего на голове огненного льва, крича от удивления. Чен Сяся не обратила на них внимания. Она смотрела прямо на пораженного старика. «Старший, это действительно необходимо, даже кролик будет отбиваться, находясь в отчаянии». Она говорила не очень громко, но все ясно услышали ее. Теперь старик в сером возобновил самообладание. Он не заботился о духовных зверях, окруживших его. Возможно, они представляли для него небольшую угрозу, но он верил, что эти мистические звери низшего уровня были далеко не так опасны для его жизни. Он был более шокирован тем, как эта молодая девушка появилась перед ним. До этого момента он совершенно не чувствовал ее появления. С его уровнем совершенствования его духовное око с легкостью могло покрыть весь город Далин, не говоря уже о простой деревушке. Никто не мог переместиться незамеченный им. Но эта юная девушка появилась из ниоткуда. Что еще более важно, все эти духовные звери также появились из ниоткуда. Это не было способностью обычного укротителя зверей. Один, возможно, даже не уровня мастера. Два, юная дева, как ты здесь оказалась? Спросил старик, прищурив глаза. Чен Сяся небрежно встала перед ним и сказала: «О, примерно так же, как старший парит в воздухе». Хо-хо-хо, от смеха старика всем стало плохо, особенно тем, у кого не было совершенствования, они почувствовали головокружение и слабость в коленях. «Старший пришел в наш дом ради нашей духовной воды и духовных животных. Мы можем работать со старшим. Можете ли вы проявить к нам милость?» – спросила Чен Сяся, посмотрев прямо на старика и держа в каждой руке по нефритовой лозе. «Юная дева, ты думаешь, что я проявлю к вам милосердие только потому, что вы так мило попросили?» – саркастично спросил старик. «Все, что мне нужно, это убить вас всех, и это место станет моим. И если кто-то убьет меня, тогда это место изменит своего владельца, юная дева. Хватит, я знаю, что ты имеешь в виду. Было глупо пытаться рассуждать с бандитом. Чен Сяся, с сердитым взглядом в глазах, взмахнула нефритовыми лозами в своих руках и прокричала: «Атакуйте! Рррр! Ха-ха-ссссстт! Ау-ау-ау-ау-ау!» Следуя приказу, все духовные звери безумно бросились к старику. Две нефритовые лозы двигались как две мистические змеи и также нацелились на старика в сером. Эти две лозы были из главной ветви маленькой Юйтены и были эквивалентны конечностям маленькой Юйтены намного сильнее обычных. «Ся-ся!» Миссис Чен, увидев, как ее дочь бросается прямо на человека, не смогла удержать страха, бледности и крика. Все остальные уставились прямо на человека, стоящего на духовном звере. Они никогда не знали, что миниатюрная Чен Сяся может столкнуться с таким сильным противником. Особенно Тянь. Они пришли из девяти высших сект и прекрасно знали, насколько сильным был этот старик в сером. Они не могли даже быть уверены, что их лидер секты разберется с ним. Братья Тянь неподвижно смотрели на ее силуэт. В этот момент их умы были пустые и они не могли думать. В их головах была всего одна мысль. Могли ли они позволить себе обидеть эту женщину? Чжэн Юань, присмотри за своей матерью. Чен Би Юань поддерживал свою ослабшую жену, пока говорил с сыном. А затем, мгновенно, вызвал своего духовного веря и бросился к своей дочери. Увидев это, Чжоу Цзинь Цзян также призвал свою огненную птицу и запрыгнул на нее, чтобы присоединиться к битве. Кача, бамх, старик в сером схватил духовных зверей руками. Духовные звери были уничтожены. Словно бы пораженные громом, все испустили жалкий плач и помчались словно снаряды пушки. Безудержная ци старика отбросила их куда подальше. Пронзительные крики доносились во всех углов и раздавались в тихих лесах. Ублюдок. Глаза Чен Сяся покраснели от гнева. Она сама развела этих духовных зверей и будет грустить, даже если хоть один из них будет ранен. Кроме того, ее отношения с духовными зверями были не такими, как у других укротителей зверей. Она была более гармонична с ними эмоционально. За те дни, что они провели вместе, она эмоционально привязалась к ним. Бах, бах, бах, бах. Когда он был ограничен тремя питонами, лозы в руках Чен Сяся наконец смогли ударить его, даже несмотря на его защиту ци. Казалось, будто нефритовые лозы могли пройти через его ци. Чен Сяся была в восторге от того, что она могла ударить его. Лозы в ее руках задвигались еще быстрее. Бах, бах, чертовка. Хочешь умереть, я тебе позволю. Под его жестоким и бессердечным голосом, он топнул ногой, из которой после этого распространилась рябь воздуха, и он сделал гигантский прыжок, выпрыгивая из окружения духовных зверей. Он ударил открытой ладонью в сторону Чен Сяся, покачнув небо и землю. Было ясно, что он намеревался убить Чен Сяся одним ударом. «Сяся, берегись!» Глаза стоящего позади и наблюдающего за этим всем Чен Би Юаня стали кроваво-красными. Глава 232. Глава 10. Неожиданное открытие. Гонение. Вуш. Сильный ветер и мощная ци направились прямо к ней. Чен Сяся, как принимающая это, почувствовала, что больше не могла дышать. С бешеной скоростью и в мгновение ока ладонь старика уже была над ее головой. «Сяся, старшая сестра, старшая мисс!» Снизу раздались сердитые и полные страха крики. В этот самый момент Чен Сяся выглядела необычайно спокойной, как будто она не понимала, что в следующую же секунду умрет. Попытаться сбежать было слишком поздно. Старик в сером, который с самого начала внимательно изучал Чен Сяся, заметил, что она не только не выглядела испуганной, но и казалась даже спокойнее, чем в самом начале их встречи. Он был слегка удивлен этим. Этой небольшой паузы хватило, чтобы Чен Сяся поняла, что даже хотя она вообще не могла двигаться, она могла открыть рот и прошептать слово «собрать». Наряду с ее словом, мужчина напротив нее просто так растворился в воздухе, прежде чем даже успела испугаться. Чен Би Юань, спешивший с полным намерением пожертвовать собой, чтобы убить человека, внезапно потерял свою цель. Он чуть не упал с головы питона. К счастью, он смог вовремя среагировать. Чжоу Цзинь Цзян, что был на шаг позади него, стал свидетелем того момента, когда старик в сером исчез. Сначала но подумал, что ошибся, но, когда посмотрел снова, старик и правда исчез. Все ниже также были в шоке. Сильный и могущественный старик таинственно исчез. И под пристальными взглядами каждого, это было слишком, слишком ненормально. Тем не менее, Чен Сяся, которая, как все думали, наверняка должна была умереть, все еще стояла там целой и невредимой. Две нефритовые лозы, которые она держала в руке, исчезли. Если не считать ее несколько бледного лица, казалось, будто ничего не произошло. В этот момент Чэн Сяося было все равно, что думают другие. Она посмотрела на отца, который все еще восстанавливался после случившегося ранее, и была тронута. Она быстро спросила его: «Папа, с тобой все хорошо?» «Сяося, со мной все хорошо». Чэн Биюань покачал головой. «А как насчет тебя? Не поранилась?» «Сяося, с тобой все хорошо?» — спросил Ичжоу Цзинь Цзян. Повернувшись к нему, Чэн Сяося улыбнулась и сказала: «Дядя Чжоу, со мной все хорошо, и я рада, что вы двое также в порядке». Она вздохнула и не смогла удержаться от того, чтобы посмотреть на своих сильно раненых духовных зверей. Улыбка на ее лице быстро исчезла. Она спрыгнула с огненного льва, а двое других последовали ее примеру. Все духовные звери получили различные уровни травм. Чэн Сяося волновалась и хотела тут же начать лечение. Она сразу сказала двум мужчинам рядом с собой: «Папа, дядя Чжоу, мне нужно помочь этим духовным зверям. Пожалуйста, заберите всех в дом и не дайте им увидеть то, как я собираюсь спасти этих духовных зверей. Сяося, тебе нужна помощь?» «Сяося, я могу чем-нибудь помочь?» Чэн Биюань и Чжоу Цзинь Цзян посмотрели в ту же сторону, видя всех духовных зверей, лежащих на земле. Это все было сокровищами. Никогда в своих снах они не ожидали, что кто-то такой могущественный нанесет им визит. «Не нужно. Просто помогите с охраной окружения и не позвольте никому взглянуть на то, что я буду делать, этого хватит», — проговорила Чэн Сяося. «Хорошо, нет проблем». Сразу после того, как они сказали это, к ним приблизились поспешные шаги, сопровождаемые голосом ее матери: «Сяося». Чэн Сяося обернулась и увидела свою мать в слезах, поддерживаемую ее младшим братом. Она была очень тронута. «Мам, со мной все хорошо». Старшая сестра Чэн Чжэн Юань сильно прикусил нижнюю губу, его глаза были красными. Он все еще был травмирован тем, что только что произошло. Глава 233. Чэн Сяося кивнула ему и добавила: «Со мной все хорошо», чтобы утешить его. «Сяося», — миссис Чэн подбежала и обняла ее. Плача, она сказала: «Сяося, ты до смерти напугала меня. Я так рада, что с тобой все хорошо». Миссис Чэн также сильно волновалась за свою старшую дочь. Она была единственной, кто нес вес всей семьи каждый раз, в то время как она сама не могла ничего сделать. Особенно сейчас, она так взволновалась, что потеряет эту дочь. «Мама, не волнуйся, со мной и правда все хорошо. Я, папа и дядя Чжоу, с нами всеми все хорошо. Ты можешь расслабиться». Дрожащее тело ее матери позволило Чэн Сяося снова почувствовать ее любовь и заботу о ней. Она вытерла слезы матери рукавом и сказала: «Мама, не волнуйся, никто не может причинить мне боль». «Хорошо, Юйцинь, Сяося, еще нужно спасти этих духовных зверей. Давай не будет стоять здесь. Все возвращайтесь по своим домам». Чэн Биюань отвел свою жену в сторону от своей дочери. Чэн Чжэн Юань тут же вышел вперед и сказал: «Старшая сестра, я могу помочь». «Нет, не нужно. Мне сильно поможет, если вы все пойдете в дом. А теперь иди», — улыбнулась Чэн Сяося. «Старшая сестра, как ты справишься со всем этим в одиночку?» «Чжэн Юань, послушай свою старшую сестру и возвращайся», — сказал Чэн Биюань глубоким голосом. Увидев, что ни его отец, ни его сестра, казалось, не шутили, Чэн Чжэн Юань наконец кивнул и ушел. Под сопровождением и приказом Чэн Биюаня и Чжоу Цзинь Цзяна все вернулись в свои жилища, включая и жителей Уиллоу, что пришли посмотреть, что произошло. Всех отправили домой. Чтобы избежать дальнейшей драмы, Чэн Сяося попросила маленькую Юйтэ наградить пространство диаметром в 100 метров. За густой листвой, даже если кто-то хотел взглянуть, они не смогли бы увидеть, что происходит внутри. Чэн Сяося собрала всех духовных зверей в измерение, и только внутри измерения маленькая Юйтэн смогла сотворить свою магию, чтобы излечить их. Когда все духовные звери были собраны, Чэн Сяося также вошла внутрь. Она не забыла, что собрала и того чертова старика тоже. Ей было интересно, сможет ли измерение приручить кого-то с его уровнем совершенствования. Войдя в измерение, Чэн Сяося сразу увидела выглядящего смущенным старика в сером. Он ошеломленно стоял на открытой местности перед виллой, словно он все еще был в шоке от этого. Увидев Чэн Сяося, он шокированно уставился на нее смертельным взглядом. В этот момент он не мог иметь никаких убийственных намерений или ненависти по отношению к человеку перед собой. Наоборот, он от всего сердца чувствовал к ней уважение, словно хотел признать ее своей госпожой. Он снова был ошеломлен от этой новой эмоции. Наблюдая за человеком, приближающимся к нему с намерением убийства, он мог почувствовать только беспокойство и сожаление, и ничего более. Что только что произошло, он не мог понять изменения внутри себя. С его уровнем совершенствования никто на этом континенте не имел способности контроля его. Но прямо сейчас он чувствовал, что его контролировали, и он почему-то не был против этого. Он чувствовал, что, если юная дева перед ним скажет ему прямо сейчас убить себя, он даже не будет сомневаться, прежде чем разрушит свои навыки и умрет перед ней. Чен Сяося холодно смотрела на него, пока его взгляд менялся вслед за его мыслями. Хотя и подходила к нему, она делала это очень-очень медленно. Кроме того, что была настороже, она также внимательно следила за его реакцией и изменением его эмоций. К счастью, в течение всего этого времени все, что она видела на нем, это растерянность, подозрение, беспокойство, сожаление и т.д. Ничего по линии убийственных намерений или ненависти. Глава 234. Даже так Чен Сяося не была полностью уверена в том, что он был преобразован измерением. «Ты все еще хочешь убить меня? Я бы не посмел». Услышав ее вопрос, старик в сером инстинктивно выпалил правду. Эти четыре слова сделали Чен Сяося внутренне очень счастливой. Как и ожидалось, измерение не разочаровало ее, он был преобразован. «Ты ранил моих духовных зверей», — снова сказала Чен Сяося с очень холодным взглядом. Старик в сером снова инстинктивно ответил: «Пожалуйста, накажи меня, мисс». На его лице снова мелькнуло потрясение, а затем оно снова стало спокойным. «Очень хорошо». Услышав это, Чен Сяося наконец почувствовала облегчение. С холодной улыбкой на лице и пронизывающими кости лучами из глаз, она сказала ему: «Жди здесь моего наказания». «Да, мисс», — ошеломленно ответил старик в сером. Как ни старался, он не мог понять, как попал сюда, почему был ей послушен, и почему у него не было никакого намерения восстать против всего этого. Он знал, что что-то не так, что-то определенно было не так, и все же он мог принять это все в своем уме. «Иди встань на травяное поле, никуда не уходи», — приказала Чен Сяося, прежде чем сверкнула на ранчо. «Да, мисс». Получив приказ, он послушно подошел к ярко-зеленому травяному полю. Он не понимал почему, но должен был следовать ее приказу. Прибыв на ранчо, Чен Сяося увидела, что маленькая Юйтен давала духовным зверям бутылку духовной воды. Все те, которые получили серьезные раны снаружи, похоже, уже восстановились. Выпив большую бутылку духовной воды, они все лежали на земле и отдыхали. Больше не было видно никаких признаков бедствия. «Ау-ау-ау-ау-ау», «Хисс», «Чирп», «Рар». Заметив, что Чен Сяося шла к ним, все духовные звери тепло поприветствовали ее так, словно это было воссоединение. Увидев это, ей потребовалось некоторое время, чтобы успокоить свои эмоции, прежде чем она смогла поприветствовать их с улыбкой. Ее маленькая рука похлопала по их головам. Это было незадолго до того, как она была окружена всеми духовными зверями, словно они все хотели быть утешенными ею. Чен Сяося не подвела их, глядя одного, а затем и другого, не пропуская никого. В то же время она попросила маленькую Юйтен, собирающую духовную ци, чтобы исцелить всех этих зверей. «Юйтен, когда они смогут превратиться в мистических зверей среднего уровня?» «Юная госпожа, не беспокойтесь, сражение хорошо повлияло на них. После этой битвы с дополнением в виде духовной воды, которую им только что дали, этого должно хватить для их продвижения». Пока отвечала, маленькая Юйтен продолжала вводить духовную ци в каждого зверя, включая и Чен Сяося, что стояла посреди их. Чен Сяося кивнула и сказала: «Хорошо, когда станут мистическими зверями среднего уровня, их атаки также улучшатся, и в следующий раз они будут уже не такими беспомощными. Юная госпожа, у меня уже появилась идея того, как повысить их боеспособность», — улыбнулась маленькая Юйтен с намеком на гордость в своей улыбке. «Да, и что у тебя на уме?» Чен Сяося была слегка удивлена, взглянув на другую сторону травяного поля. Маленькая Юйтен могла телепатически общаться с Чен Сяося, поэтому, естественно, могла читать ее мысли. «Юная госпожа, вы тоже об этом подумали. Мы заставим того парня, которого преобразовали, сражаться с нашими зверями. Как только накопит некоторый боевой опыт, не будет иметь значения то, что они всего среднего уровня, они все равно будут весьма угрожающими». Чен Сяося кивнула в знак согласия. По правде говоря, Кроме битвы снаружи, было не так уж плохо то, что они собрали кого-то с таким высоким уровнем совершенствования. Глава 235. Юйтен, если столкнемся с более мощным совершенствующимся, таким как этот, и соберем его в измерение, возникнут ли какие-либо проблемы? Чен Сяся действительно хотела понять это. Юная госпожа, не думаю, что мы должны делать это в ближайшее время, если только не столкнемся с ситуацией, подобной на ту, с которой столкнулись только что. В конце концов, уровень нашего измерения не так высок. Если у нас будет слишком много совершенствующихся высокого уровня, боюсь, это вызовет некий дисбаланс. Мы определенно не хотели бы никаких проблем. Хэмэмэм, ты права. Чен Сяся, казалось, подумала о чем-то еще и продолжила. Ранее я внимательно изучила старика. Он, конечно, относился ко мне с уважением, но все же сомневался в себе и чувствовал, что что-то было не так. Боюсь, мы еще не полностью преобразовали его. Юная госпожа, вы определенно правы, улыбнулась маленькая Юйтен. Но не беспокойтесь. Даже если у него не было намерения восстать, когда он впервые прибыл сюда, то это просто вопрос времени, когда он станет 100% обращенным, поскольку проведет больше времени в измерении. Было бы здорово. Чен Сяся пожала плечами и улыбнулась. Несмотря на то, что у нас нет недостатка в способах позаботиться о нем в измерении, это все еще будет головной болью для нас, если он вызовет какой-нибудь шум. Будет лучше, если он будет послушен. Вот поэтому, юная госпожа, я предлагаю вам принимать только тех, кто желает войти. Когда соберете таких, даже если уровень измерения недостаточно высок, они все равно не будут действовать аберрантно или иметь слишком большое желание бунтовать. Если принудим войти совершенствующихся слишком высокого уровня и уровня измерения не хватит на их преобразование, они действительно могут нанести здесь ущерб. Мы должны помнить об этом в будущем. Я поняла. Чен Сяся улыбнулась, ее глаза сверкнули и она продолжила. Даже так, нам просто нужно продолжить работать над поднятием уровня измерения. Когда измерение будет достаточно сильно, чтобы преобразовывать таких людей, нам не нужно будет отпускать этих негодяев. Хулиганы, постоянно запугивающие слабых и грабящие их. Мы соберем их всех и превратим в наших рабов. Хе-хе, юная госпожа, чтобы не радовало вас. Маленькая Юйтен знала, что на этот раз она была действительно зла. Уже во второй раз она была чуть не убита. И оба раза произошли из-за того, что она была не так сильна, как ее противники. Она могла только стоять там и ждать, пока ее бьют. Естественно, это ощущение было не из приятных. Чен Сяся посмотрела на свои руки и спросила: «Юйтен, как ты думаешь, я слишком слаба и беспомощна?» «Юная госпожа, почему вы так думаете?» Маленькая Юйтен нахмурилась и сказала: «Юная госпожа, вы должны иметь в виду, что вы совершенствовались менее года, и уже прошли путь от новичка до боевого мастера, 3. Это было неслыханно для кого-то еще, просто невозможно. Если бы не измерение и не тот факт, что я ввела духовную ци прямо в ваше тело, это заняло бы у вас как минимум 10 лет. Вы уже сократили время на 9 лет, разве вы недовольны этим?» «Конечно нет». Чен Сяся вздохнула, посмотрела на туманное измерение и прошептала сама себе: «Только столкнувшись с собственной кончиной, я поняла, насколько я действительно была слаба. Я не смогла даже попытаться дать отпор. И что я стала боевым мастером за год? В глазах других слабый остается слабым. Юная госпожа, это был несчастный случай». Маленькая Юйтен взлетела ей на плечо, ее маленькая ручка погладила ее по лицу и она сказала: «Юная госпожа, вы должны понять, что с вашим уровнем боевого мастера и способностью укротителя зверей, даже 9 высших сект не посмеют нацелиться на вас. Тот старик, скорее всего, совершенствовался самостоятельно и как-то достиг боевого императора, 6, из-за чего он не заботился о чем-либо еще и просто брал все, что хотел». Глава 236. «Даже так», — сказала Чен Сяся с прищуренными глазами, идя к травяному полю. «Первый раз, второй, можешь ли ты гарантировать, что третьего случая не будет?» «Юная госпожа», маленькая Юйтен надулась, а потом посмотрела вниз и начала играться со своими пальцами, больше ничего не говоря. Чен Сяся понимала, что она пыталась сделать так, чтобы она чувствовала себя лучше, но она была вынуждена продолжать высказывать свою точку зрения. Конечно, ходили слухи, что боевых императоров, 6, и боевых монархов, 7, нет, но, как и сказал тот старик, только потому что мы никогда их не видели, Это еще не значит, что они не существуют. Этот континент очень велик, и совершенствующиеся живут уже десятки тысяч лет. Существует множество совершенствующихся, живущих в уединении. Они не выходили в мир, поэтому другие не имеют понятия, насколько они могущественны. И раз уж не знали, они предположили, что их просто нет. Постепенно все просто приняли это как должное, считая, что боевых императоров и боевых монархов на этом континенте не существует, хотя на самом деле они существовали. Точно так же, как и со стариком, с которым мы столкнулись сегодня вечером, поэтому-то его внешность и была такой шокированной, или же можно сказать, что он был приятно удивлен. «Маленькая Юйтен, ты уже забыла о мужчине средних лет, с которым мы встретились ранее. Он был могущественнее даже этого старика. Даже если он не был боевым монархом, он был как минимум боевым императором высокого уровня. Если такой, как он, существует, кто может сказать, что небесных, 8, тоже нет? Юная госпожа, я вас слышу, но что вы пытаетесь сказать?» — спросила маленькая Юйтен, моргая своими глубокими темными глазами, сбитая с толку. Ее реакция заставила Чэн Сяося не знать, плакать или смеяться. «Я пытаюсь сказать, что слишком слаба. Я должна поднять свой уровень совершенствования, иначе это будет все равно, что отдать свою жизнь в чужие руки. Они могут делать со мной все, что им заблагорассудится, а я даже не могу дать им отпор. Юная госпожа, ваше совершенствование уже и так достаточно быстрое, если продолжите прорываться». Маленькая Юйтен покачала головой и не продолжила свое предложение. «Почему ты так сказала? Ты говоришь, что я не смогу этого сделать», — сказала Чэн Сяося, бросая на нее косой взгляд. «Юная госпожа, не то, чтобы вы не сможете, просто я боюсь, что это будет не очень приятным опытом. Неприятный опыт все же лучше, чем быть мгновенно убитой, верно? Ладно, тогда это ваше решение, юная госпожа. Завтра я улажу дела дома и выделю время на новые прорывы. Все усложняется, мне нужно создать сдерживание, иначе все станет только хуже». Пока болтали, они прибыли на травяное поле. И, конечно же, старик в сером все еще стоял посреди него, не двигаясь. Заметив их прибытие, он сначала обратился к Чэн Сяося: «Мисс», а затем с любопытством посмотрел на маленькую Юйтен. «Старик, на что ты смотришь? Называй меня управляющей Юйтен», — сказала маленькая Юйтен требовательным тоном, гордо приподнимая подбородок. Старик в сером посмотрел на маленькое существо перед собой, все еще не имея возможности собрать свое желание восстать, и говоря с уважением: «Управляющая Юйтен». Чэн Сяося заметила, что его взгляд отличался от того, что был раньше. Сложный взгляд исчез, оставив в основном уважение и подчинение. Похоже, чем дольше он был в измерении, тем было менее вероятно, что у него могли быть другие мысли и чувства. «Кто ты? Как тебя зовут? Каков твой уровень самосовершенствования? И почему ты прибыл в деревню Уиллоу?» «Отвечаю, мисс, я начал совершенствоваться самостоятельно. Меня зовут Инцзылян. В детстве, когда был на охоте, я упал в пещеру и был благословлен стать учеником боевого монарха, 7. Теперь я боевой император, 6, среднего уровня. А пришел в деревню Уиллоу потому, как столкнулся с молодым человеком, обладавшим духовной водой, и узнал от него, что в деревне Уиллоу была духовная вода». Глава 237. Объяснившись, Инцзылян показался очень раскаянным, продолжая говорить: «Я стал жадным. Я нацелился на мисс, потому что хотел захватить духовный колодец. Мисс, пожалуйста, дайте мне наказание. Я позволю Юйтен позаботиться о твоем наказании. Теперь, когда ты в измерении, однажды у тебя появится возможность выйти отсюда. Но тебе не разрешено никому ничего рассказывать об этом месте». «Да, мисс». «Юйтен, запри его и не позволяй ему совершенствоваться некоторое время. По крайней мере, пока он должным образом не искупит свои грехи, а тогда мы, возможно, дадим ему еще один шанс». «Да, юная госпожа, я все устрою». Маленькая Юйтен с радостью приняла свое задание. «Снаружи уже почти день, я должна вернуться. Я верю, что ты справишься с этим». «Поняла, идите». Рассвет наступил прямо после того, как Чэн Сяося появилась из измерения. Она тут же приказала Юйтен забрать все лозы. Вип-вип-вип-вип. Все лозы мгновенно исчезли, оставив Чэн Сяося в центре. Теперь, когда обо всем позаботились, она как раз собралась вернуться в свою комнату и немного отдохнуть, когда перед ней появилось двое людей. Это были ее отец Чен Би-Юань и Чжоу Цзинь Цзян. «Ся-ся, как все прошло? Ся-ся, с духовными зверями все хорошо, хотя не были частью этого, они все равно ждали неподалеку на тот случай, если ей могла понадобиться дополнительная помощь. Они не ожидали, что она появится через 4 часа. Не только все лозы исчезли, но и все раненые духовные звери. Они оба были любопытны и обеспокоены. Все хорошо, я пока оставила их. Им просто нужно немного отдохнуть, и они будут в порядке», — улыбнулась Чен Ся-ся, не уточняя больше деталей. Она посмотрела на Чжоу Цзинь Цзяна и убрала улыбку. С серьезным тоном она сказала: «Дядя Чжоу, я больше ничего не скажу, но, пожалуйста, помогите сохранить это в секрете». «Ся-ся, не волнуйся, думаю, я смогу сделать хотя бы это, я никому не скажу». Хотя Чжоу Цзинь Цзян был ошеломлен и у него было полным-полно вопросов, но он также знал, что это не было тем, о чем он мог узнать. Кроме того, с его точки зрения, чем сильнее и загадочнее была Чен Ся-ся, тем было лучше. В конце концов, его будущее теперь было связано с Ченами. «Я верю вам, дядя Чжоу», — улыбнулась Чен Ся-ся. Больше никаких слов и разговоров. Они пожелали друг другу хороших снов и вернулись в свои комнаты. Чжоу Цзинь Цзян вернулся в свой двор, где в главном доме все еще горели факелы. Войдя внутрь, он обнаружил, что не только его жена, но и наложницы не спали. «Муж, ты вернулся. Муж, все хорошо. Муж, присядь и отдохни». Женщины встали, чтобы поприветствовать его. Чжоу Цзинь Цзян был удивлен и спросил: «Разве я не сказал вам идти спать? Почему вы все еще не спите? Муж, ты был снаружи. Как мы могли уснуть? Мы беспокоились о тебе». Миссис Чжоу потянула его и усадила на главное место. Вся семья села кругом, и мадам На, младшая из всех, похлопала себя по груди и сказала: «Муж, не похоже, что дни чинов очень спокойны, должны ли мы?» «Заткнись», — сказал Чжоу Цзинь Цзян с потемневшим лицом. Его строгий взгляд прошелся по жене и наложницам, и он сказал глубоким голосом: «Никогда не поднимайте эту тему снова. Помните, что с этих пор это ваш дом, и это никогда не изменится, понятно?» «Да, муж». «Муж, мы поняли. Муж, теперь мы знаем. Муж, мы тебя послушаемся». Глава 238. Под строгим взглядом Чжоу Цзинь Цзяна все и каждая из них опустили головы. В Чжоу к Чжоу Цзинь Цзяну испытывали абсолютное уважение. Строго придерживаясь правила «твой муж, весь твой мир», которое было самым основным правилом среди простых женщин: «Муж, не злись, мы просто беспокоимся о твоей безопасности, вот и все», — снова объяснила миссис Чжоу, давая ему обещание. «Ни я, ни мои сестры не ожидали, что Чен встретится с кем-то таким могущественным. Хайрем, такие люди повсюду. Вопрос только в том, придут ли они грабить вас». Чжоу Цзинь Цзян много лет работал в имперской семье. Пока он был обеспокоен, риск потери одной жизни был более, чем нормален. Он никогда не ожидал, что после того, как уйдет с прежней должности, будет жить в уединении.